Глава третья. Обратно коты бежали медленно. Чуяли мое настроение, понимали. Хозяйке нужно подумать, а не взвизгивать при резких скачках и безумных кошачьих кульбитах. Мы спокойно рысили по мрачным туннелям, изредка взрезаемым огоньками, похожими на точки от сигарет. Тогда Лефт взрыкивал, щерил клыки, и огни исчезали во тьме. На исподней стороне поезда не ходили. Некого катать наизнанке, все добирались самостоятельно, используя артефакты и магический потенциал. Раньше такие штуки называли попросту «русским духом», отбивали земные поклоны, вбирая от матушки сырой земли энергию магических жил, иначе меридианов. А теперь потенциал. По-научному. Или внутренняя сила. Энергия ци. Нахватались китайских терминов. Все-таки кинематограф, а вслед за ним и литература, оказывали воздействие даже на исподние умы России. Все хотели быть в тренде. Не давал покоя разговор со второй, случившейся напоследок. И не было рядом Варьки, чтобы поднять настроение. Элеонора была из тех, кто не любит терзаться сомнениями и откладывать дела в долгий ящик. Она просто взяла меня под локоток и, буравя взором любящей бабушки, ласково сообщила, что имеет планы на Крига. Ну как сообщила? Заявила. Он мой. Не вдаваясь в подробности и объяснения. Типа предупредила глупышку, а дальше совсем не ее проблемы. С какого перепугу Григ был ее и знал ли об этом наследник Субаш, уточнить мне не позволили. Нора одарила улыбкой дракона, готового разорвать на кусочки, и расщедрилась на отстойную фразочку. «Ты ведь понимаешь, сестренка, он заботится о внучке несчастной Софи? Знаю, роль дедушки ему не к лицу, но подумай об этом, окей? Не вмешивайся в чужую игру, правил которой не знаешь». Развернулась, махнула третьей, и обе побежали к реке, где их дожидались личные яхты. Вдоволь наобнимавшись, красотки двинули в разные стороны. Одна вверх по течению, другая вниз, салютуя гудками старшей сестре. Черт возьми, все кругом предлагали игры, правил которых я не понимала. И никто ни словечко не объяснял, не обучал, не поддерживал. Лишь поручали какие-то глупости и обвиняли во всех смертных грехах. Как я надеялась на собрание. А разве стало яснее? Страшнее и гаже, да. А вот понимание не добавило. И тут еще Нора, Клеопатра египетская. Подумаешь, рабовладелица. Если он твой, почему вещи Грига развешаны в моем платяном шкафу? Или в твоей светлице тоже висит его барахло? Даже представлять это мерзко, особенно раздражает мысль, что с тобой-то он остается на ночь. Ты ведь не поливаешь водой парня в своей кровати. Противно так думать и тошно. А не думать уже нельзя, мозг буравит предупреждение, от которого слишком больно, чтобы не принять всерьез. Почему мне нельзя капельку счастья? Отчего парень, которому тянет, не может остаться со мной? Мудрые коты не полезли в вертушку. Сразу подняли меня наверх на уютный балкон под шпилем гостиницы. Потерлись, а руки, требуя ласки, и вернулись на постаменты. Все это время гостиница творила иллюзию для постояльцев, и те начищали до блеска несуществующие бока, ожидая от котов исполнения желаний. На Москву стекали чернильные сумерки, догорал затерявшийся в тучах закат, лиловой кровью пачкая небо. После скромного фуршета первой сестры адски хотелось есть. Вообще у меня нестабильная психика. Чаще в стрессовых ситуациях я теряю намертво аппетит и даже от вида любимой еды выворачивает наизнанку. А иногда жру как не в себя, подкармливаю депрессию жирным и сладеньким, предпочитая фастфуд. Сейчас я мечтала о тортике. Калорийном, с масляным кремом и пропитанным коньяком-бисквитом. Так мечтала, аж челюсть сводила и живот постановал от предвкушения. Но все-таки несколько последних дней кое-чему меня научили. Я капала слюной на плитку балкона, а разум подмечал. неприятные странности. Например, балконная дверь приоткрыта, и штора сдвинута на полметра, а еще неизменный скелет Самойлова не встречает на пороге скрипучим укором. Тортик подождет, дорогое создание. Гости у тебя снова незваные. Я шагнула в гостиную и замерла, огляделась по сторонам, чуть расслабилась, когда нахлынула сразу, звуками, запахами, черной рубашкой, аккуратно сложенной в кресле. Грик. Он здесь. У меня. Со мной. Мой сексуальный Карлсон снова прилетел к малышу на крышу. От подобного сравнения я рассмеялась, скинула кофр на диван. Предвкушение сладкого чаепития сотворило особый эротический образ, давший выход безумной истерике. Я отправилась на поиски Грига. Ох уж эти ролевые игры. Впору кричать «Ку-ку, мой мальчик!» Нужно срочно взять себя в руки, перестать истерически ржать. Что подумает обо мне мужчина в полном расцвете сил? Некрасивая, встрепанная, бесталанная, так еще и припадочная нимфоманка. На кухне Грига не оказалось, в ванной тоже, и в кабинете. Но я шла на отзвук мелодии, и жужжание электрических ос сделалось вдруг ярче, отчетливее. Он был в студии, возле рояля, звал меня поиграть. Я толкнула тайную дверь. Звуковая волна, тяжелая, мрачная, тут же ударила меня в живот, скрутила, отбросив к стене. Новый аккорд опрокинул навзничь, вышибая искры из глаз. Играл не гуцинь, рояль, тот самый, белый, что стоял в центре зала. Но импровизация престиссима буквально вломила под дых и теперь выкручивала руки, пытала, еле дыша от боли, проклиная себя за беспечность, за оставленный на диване кофр, я доползла до стоек в углу и схватила какую-то скрипку, висевшую на подставке. Врезала смычком первые ноты, не делая попытки встать с пола. И, как мне показалось, отбила атаку. Вздохнула, подивившись звучанию, богатым, глубоким оттенком. Поразмыслю на досуге о том, как в коллекцию затесался Гварнери. А пока не помешает подтянуть колки, подстроить скрипку после стольких лет. Новая волна едва не выбила зубы. Так стукнула скрипка о подбородок. Я выругалась вслух. Не музыкально, зато от всей широты души. Успела встать на колени и выстроить защитные ноты, начиная понимать смысл этой борьбы. Пальцы пианиста с убийственной скоростью летали по клавиатуре. Он вдалбливал ноты, активировал струны, собирая смертельную пьесу из разбросанных в воздухе звуков. Я же пыталась их отразить, предугадав ход мелодии. Настроиться внутренне на противника, уловить поток импровизации, перестроить струнные колебания и запустить звуковые волны, чтобы остановить атаку, нейтрализовать как в физическом плане, так и на ментальном уровне. Непростая задача. Интересно безумная. Если б не было так больно и солоно от пропущенных первых ударов, отчего нельзя объяснить словами, без мордобоя с порога? Я обозлилась, пропустила выпад, собрала себя в кучку и пошла в атаку. Я тоже умела работать пальцами, увеличивая выборку нот, я уже чуяла прорехи в игре, чтобы ударить всерьез, наотмашь. Боюсь, в припадке бесконтрольной ярости я смогла бы разнести и рояль, и студию, но Грик выставил электрический щит, обрубивший все волны разом. Тогда я осела на теплый паркет, едва не разбив скрипку Гварнери, и заплакала, хлюпая носом. Грик тотчас сел рядом, приобнял за плечи, баюкая, как ребенка. «Потерпи», — прошептал в мокрый висок. «Скоро пройдет, честное слово. Я даже в четверть силы не бил». «Больно!» — пожаловалась я придурку, избившему меня в собственном доме. «Музыкальный абьюзер, но надо же!» И ведь испытал наслаждение гад от того, что со мной проделал, аж руки трясутся от кайфа. Он снова погладил меня по плечу, притянул поближе, стиснул сильнее, вытер пальцем кровь с подбородка, медленно слезал языком. «Мамочки, что он со мной сотворил? Ведь сейчас я согласна даже на это. Я сама словила особый кайф, когда разобралась в ситуации». и тянулась к нему с удвоенным пылом, потому что хочу продолжения. Грико прокинул меня на паркет, прижал к горлу смычок близко-близко, так что чувствовался конский волос, острый, как лезвие бритвы. Один рывок, и создания нет. Только было уже не страшно. Все, что хочешь, ударь, убей, но скажи, наконец, что тебе нужно. Его вес был желанен, жар возбуждал. Я потянулась к губам Воронцова, нарываясь на смертоносный смычок. «Кто-нибудь говорил тебе, что ты идеальная жертва?» — хрипло спросил Григорий. «Отчего на нем так много одежды? Теперь я ненавидела шмотки, что Грик притащил в мой гардероб. Хотелось касаться не шелка рубашки, а соленой от пота кожи, впиться губами в черные перья, прокусить их зубами до крови». Грик застонал под моей рукой, помедлил пару блаженных секунд, с кратким рыком отбросил смычок, вырвался и отпрыгнул к роялю. Что ж, хотя бы не импотент, реагирует на женскую близость. Извращенец, конечно, но это терпимо, в отличие от игнора. «Не для этого начал игру», — скупо пояснил Воронцов. «Я хочу защитить, а не убить». Он устало сел у рояля, опустив голову на руки, но уже через миг очнулся и улыбнулся с привычной насмешкой. «Извини, зря тебя обнадежил. Нравится надо мной издеваться?» «Еще как!» – рассмеялся Грик. «Говорю же, идеальная жертва. Но чтобы игры стали острее, ты должна защищаться. Научись призывать к себе скрипку, тренируйся, используй возможности башни. Пусть инструмент прилетает к тебе с пары метров с дивана из соседней комнаты, чтобы не ползать по полу собственной студии и не таскать неудобный кофр, особенно в такую жару. А ты сможешь призвать рояль?» Не удержавшись, съязвила я. «В этом была моя слабость», — предельно серьезно ответил Грик. «Виртуоз — пианист, а инструмент массивный, и роялей в кустах не то чтобы много. Я был слишком ограничен в бою, чтобы представлять угрозу. Однажды Софи Вознесенская спасла заигравшегося юнца. Я поклялся вернуть ей долг». «Ты любил мою бабушку?» — перебила я, тоже кое-как поднимаясь с пола. Грик качнул головой. «Я никого не любил. Той любовью, что ты имеешь в виду. София не приняла моей клятвы, впрочем, платить все равно пришлось. Позднее, в 28-м году, когда откопали Якова Брюса. Он рассказывал, прикрываясь роялем, и потихоньку становился собой, привычным, холодным, будто не пытался меня убить и изнасиловать одновременно, с маниакальным блеском в глазах. Почему она связалась с Самойловым? Почти простонала я, вспомнив вдруг о прочитанных мерзостях из папки «Лицевой корпус». «Полюбила, иначе не объяснить», – пожал плечами Григорий. «Говорят, любовь – отстойная штука. Случается влюбляться в дерьмо, не замечая цветущие розы». Я горячо закивала в ответ, потирая царапину поперек горла. Боль отпускала меня неохотно. То крутила нутро, то отступала. Было жутко от того, что Грик забавлялся. Просто хотел преподать урок. А я ползаю чуть живая. И это на моей территории, при поддержке магической башни. «Как ты спас отца в 34-м?» «А кто сказал, что я его спас?» – неприятно усмехнулся Григорий. «Этот труп с оборванной кожей и переломанными костями толком не живет. Он никто на лицевой стороне, хотя мнит себя властителем мира. Так сильно ненавидишь отца, что втайне наслаждаешься его болью?» «Догадалась. Или услышала?» В его голосе перемешались насмешка и раздражение, ирония и кипучая злость. «В мире нет ни единой причины, по которой сухаря можно любить. Но тогда я действительно попытался. Бросил в Ялте сестру под присмотром врачей, кинулся в Москву собирать осколки. Аля, тебе лучше прилечь. Да чего же ты хрупкая изнутри?» Я позволила взять себя на руки и отнести в кровать. Кажется, начинался жар, кажется, я бредила, задыхалась, но упрямо потребовала «расскажи». Любопытная девочка из метро. Он без спросу залез в мой смартфон и хладнокровно выкачал фотки, сделанные в МГУ. Пользуясь тем, что сестры не смотрят, я скопировала многие документы, которые не успевала прочесть. Теперь информация из архивов КИК улетела к Григу через Bluetooth, а я лишь бессильно тянула руку, пытаясь остановить процесс. С лицом Грига что-то творилось. По всей коже проступали черно-синие вены, оплетали скулы и виски чешуей. В глазах проявился оранжевый отблеск, будто рядом запалили костер. А когда он скинул рубашку и аккуратно повесил на плечики, на спине показались не вороньи перья, а кожистые складки и шипастый гребень, протянувшийся вдоль позвоночника. «Кто же ты?» – зашептала я, сминая пальцами простынь. «Зачем убиваешь? Крадешь?» Он скосил рыжий глаз и хмыкнул, но отвечать не стал. «Кто я такая, чтоб мне отвечать? Просто девочка из метро». Откуда-то из глубин подсознания, будто косяк серебристых рыбок, потревоженный хищной памятью, всплыли иные слова и звуки, полные предвкушения боли. «Так далеко и так близко, а придется ждать полной силы. Ты звенишь, как бензин, и течешь с серебром, но я знаю способ тебя излечить». Грик приблизился, положил руку на лоб. Стало немного легче от прохладного прикосновения, боль ненадолго утихла от прилива исподней силы. Я всмотрелась в него, лицо как лицо, красивое до опьянения, но привычное, почти родное, ни синевы, ни чешуи, ни готовности разрушить Москву, чтоб заполучить амулеты. «Тебе нужно окрепнуть, стать злее. Сколько продержишься против дракона? А сколько продержусь против тебя? Ведь сама выдала тебе карт-бланш. Почему же теперь скулю?» «Ты не нужна мне, глупая девочка, верящая в добро. Если ты будешь рядом, проживу еще целую вечность». Воронцов еле сдержался, чтоб не влепить мне пощечину. Попятился к балкону, закрываясь рукой, как будто я могла спрыгнуть с кровати и вцепиться в него из последних сил, зарычал с прорвавшейся болью. «Да поверь ты уже знающим людям, я монстр, убивающий всех, кто осмелится меня полюбить, и не тебе переписывать правила».